Дон Пендлтон. Переполох в Детройте. Глава первая. За наблюдателем тоже следили, и он знал это хорошо. Именно этого он и добивался. Наблюдатель находился на борту судна, стоящего на якоре и мягко покачивающегося на слабой волне в нескольких сотнях ярдов от берега озера Сент-Клэр. В руках наблюдателя был мощный прибор ночного видения с 20-кратной разрешающей способностью. Разбросанные вдоль берега виллы светились яркими огоньками. Они отражались в водах озера и тем самым создавали дополнительное искусственное освещение. Одна из вилл особенно заинтересовала наблюдателя. Она охранялась, и охрана, надо полагать, засекла его сразу же, как только он появился в пределах видимости, а затем следила со все возрастающим интересом. Но у Болана было два преимущества. Во-первых, он был вооружен мощным прибором ночного видения «Стартрон». Оптика «Стартрона» была устроена по принципу глаза дикой кошки и усиливала слабые лучи света так, что в его окулярах было светло, как днем. Второе преимущество – это полная луна, висевшая низко за его спиной, и безоблачное небо. Легкий упругий бриз дул в направлении берега и не мешал при наведении оружия на цель, но его все же оказалось вполне достаточно, чтобы заслезились глаза у охранников на берегу. Они, возможно, видели лишь темный силуэт судна, да еще темную фигурку человека, неподвижно сидевшего на качающемся мостике. И даже будь у них приборы ночного видения, они все равно не смогли бы определить, что он держит в руках, и посчитали бы, что это просто удочка. Болан готов был поклясться, что у них нет приборов ночного видения, а в руках у него была не удочка, а любимый Уэзерби. Мощный крупнокалиберный карабин с оптическим прицелом, установленный на вращающейся треноге. Привязанный лямками к станку, Болан составлял единое целое с оружием и, плавно покачиваясь вместе с судном, не выпускал цель из перекрестия прицела. Ну и заодно при помощи стартрона оценивал обстановку в районе цели. Большой двухэтажный дом выходил на озеро огромной застекленной верандой. Слева от нее широкие мраморные ступени вели на ярко освещенную лужайку. Петля подъездной аллеи, частично видимая из-за угла здания, начиналась где-то в глубине двора. Чувствовалось, что там стоит много автомобилей. На лужайке было полно охранников, большинство из которых с кислыми физиономиями потянулись к озеру. Они, наверное, пытались понять, какие же неожиданности может принести присутствие незваного гостя. А те двое, что рысью побежали по пирсу в направлении лодки с навесным мотором, без сомнения, группа досмотра. Огни в окнах стали понемногу гаснуть. Из дома вышли и остановились на верхней ступеньке два крутых, уверенные в себе парни в костюмах для морской прогулки и шапочках яхтсменов. Каждое их движение было расчетливым и осторожным. Тому была своя причина. Обстановка в Детройте день ото дня становилось все напряженнее. Ходили слухи о вооруженных столкновениях между синдикатом и некоторыми его семьями, состоящими исключительно из черных. Добавляла головной боли и деятельность федеральных агентов с их круглосуточным наблюдением и прослушиванием телефонов. Беспокоила также беззубая, надоедливая возня местной полиции. А тут еще эта невесть откуда взявшаяся посудина, бросившая якорь прямо напротив виллы. Да, они были очень осторожны, хотя еще не знали, что за дело взялся сам палач. Но скоро они все узнают. Очень скоро, черт побери. Вздохнув, Болан оторвался от окуляра, перепроверил дальность до цели, последний раз взглянул на указатель направления ветра, прильнул к прицелу и, используя свой немалый опыт, произвел окончательную корректировку стрельбы. Глядя через перекрестие прицела, маг мысленно разделил весь дом на сектора, ведя отсчет с севера на юг. Услышав, что охранники начали заводить моторную лодку, Болан никак не отреагировал на это. Он продолжал пристально смотреть в окуляр стартрона и разбивать на квадраты будущее поле боя, при этом обдумывая приемлемый план атаки. Но как только в перекрестье появилась цель номер один, маленькая эмблема с изображением перекрещивающихся якорей, Болон замер и затаил дыхание. Эмблема красовалась над самым козырьком яхтсменской шапочки. Болон мягко нажал на спусковой крючок и легко справился с отдачей. Продолжая смотреть в окуляр, он удовлетворенно хмыкнул, увидев, как цель вскинула руки и, перевалившись за борт лодки, скрылась в воде. «Отлично! Точно в яблочко!» — подумал Болон. «Дальнейшей корректировки не потребуется!» Пуля настигла цель на несколько секунд раньше, чем раздался звук выстрела, заставивший зашевелиться людей на берегу. Болон поймал в перекрестье прицела вторую кепочку. Человек прошел уже половину лестницы, которая вела к пирсу. Еще одна пуля пронзила воздух. Охранник упал на колени и покатился вниз по лестнице. Следующие две пули Болон намеренно выпустил повыше, чтобы разбить стекло веранды и создать панику внутри дома, после чего ствол карабина повернулся к следующему, заранее выбранному объекту. Цель бегала по двору и, наконец, попала в центр прицела. Палец Болона потянул спусковой крючок, и пятая пуля ушла по настильной траектории и настигла живую плоть. Еще одна заблудшая душа отправилась в ад. Болон оторвался от окуляра. Челюсти сжаты, в глазах лед. Только сейчас последовала ответная запоздалая реакция. Два пижона с винтовками на крыше и несколько человек в траншее у воды открыли беспорядочный огонь. Остальные бросились к дому по берегу озера. Еще пара охранников бежала через лужайку, петляя как зайцы. Стрелкам было трудно определить расстояние до судна, на что, кстати, Маки рассчитывал. Не так-то просто вести огонь по силуэту, за спиной у которого сияет полная луна. Первый нестройный ружейный залп. Недолет. Но они быстро определят расстояние до цели. Значит, медлить нельзя. Тем временем моторная лодка прошла уже половину пути до судна. Сидящие на борту, очевидно, вооружены только пистолетами, и поэтому попытаются подойти как можно ближе. Болон прицелился. Две пули продырявили борт на уровне ватерлинии, третья заглушила двигатель. Лодка сразу же сбилась с курса, и экипаж начал торопливо готовиться покинуть ее. Болон зловеще усмехнулся и, прихватив Уэзерби, отступил за рубку. Там он тщательно запаковал оружие в водонепроницаемый мешок, затем быстро прошел на нос и поднял якорь. По судну уже вели прицельный огонь. Ну что ж, он был готов. Мак завел двигатель и полностью открыл дроссельную заслонку. Мотор взревел, и судно устремилось прочь от берега. Мак задал ему курс, намертво закрепил штурвал, выскочил из рубки и скользнул за борт. Толкая перед собой мешок с карабином, он не спеша поплыл по направлению к берегу, а судно продолжало идти курсом на Онтарио. Ружейная пальба на берегу начала понемногу стихать. Слышался лишь ровный гул мощного двигателя катера, бросившегося в погоню за оставленным Боланом судном. Мак был в пределах слышимости, когда скоростной катер остановился, чтобы подобрать двух неудачников из моторной лодки. Перевернувшись на спину, Мак отдыхал и с интересом прислушивался к грозным речам и ругани преследователей. Затем катер дал газ и продолжил погоню. Болон лишь ухмыльнулся. На борту катера было около десятка человек, и это означало, что основные силы мафиози преследовали сейчас покинутое им судно. Именно на это рассчитывал палач. Он уцепился за державшийся на плаву мешок, сориентировался на дом и поплыл к берегу. Его истинная цель находилась именно там, в 5 минутах плавания. Штурм крепости Детройт начался.